Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Глянь, художник наш едет. Да, хорошо его дергает. Залил шерсть с утра пораньше. Куда? Ах ты ж, курей чуть не подавил. Божечки ж, божечки. Художник, ты чего? Боже. Боже, ты чего? Боже. Господи. Художник. От него не пахнет, он не пьяный. Ой, божечки, помер. Тудыть. Доктора, срочно. Ой. За рулем автомобиля был Никита Дроздов. В деревне его считали белой вороной. Член Союза художников, определенного места работы не имел, перебивался случайными заказами одесских издательств. До приезда доктора Дроздов не дотянул. Местный фельдшер был уверен, что художника подвело слабое сердце. У Дроздова был врожденный порок. Тем не менее, тело отправили на вскрытие. Его результатами заинтересовались в областной прокуратуре. В организме Дроздова обнаружили сильнейший яд стрихнин. Оперативная группа, которая прибыла по месту жительства покойного, отбирала образцы продуктов и воды для анализа. Надо было установить, как стрихнин попал в организм. Людмила Сергеевна, тут помидоры, у них же тоже может быть. Александр Иванович, занимайтесь своим делом. Черт! Коллеги, аккуратней. Ничего не сдвигайте с места, тут и так... Такой бардак. В доме, который служил художнику мастерской, царил беспорядок. Тряпки, доски, на столе акварельные краски. Вот это ирония. Люда, иди глянь. Дроздов рисовал иллюстрации к Ромео и Джульетте. На одном рисунке Ромео принимает яд. Думаете, есть связь? Вы участковый? Так точно. Что расскажете о покойном художнике? Последнее время находился в состоянии глубокой хандры. Возможно, руки на себя наложил. Ну, какие причины? Баба его бросила. Что за баба? Зовут Нина. Она с ним полгода в этом доме прожила. А потом уехала. Уже месяца два ее нет. Угу. А ведь он с детем ее взял. 3 года пацаненку. Ну и как они жили? Скандалили? С Нинкой нет. К ней мужик какой-то часто приезжал. Соседи говорят, она с ним обнималась, ну и все такое. И Дроздов как к этому относился? Ну как, не терпел. Да мне тебя убить хочется, просто взять за шиворот, я бы что-нибудь стукнул. Как-то обходя деревенские улицы, участковый услышал крики, а когда заглянул во двор, увидел, что у художника гость. Да успокойтесь вы. Ребенка разбудите. Здравствуйте. У вас тут все в порядке? Все хорошо, не волнуйтесь. Все хорошо. Ну-ну. Потом затихли. И дальше мясо жарят. Интеллигенция вшивая. Да, вам лучше с фельдшером поговорить. Они с Никитой приятелями были. Вон он, кстати, во дворе стоит. Ну, ничего же не поговорить. Поговорим. Поговорим. Антон Иванович Зуев подтвердил слова участкового. Он действительно дружил с покойным. Рассказал, что последние 2 недели Дроздов жаловался на недомогание. Я ему так и говорю. Твой порог дал знать. Чай не мальчик уже. Ну да. А он что? Да он что, как обычно, рукой махнул. Работа срочная. И я не знаю, может, вот это будет вам важно. Нам про здоровье все важно. Ну, тут не совсем про здоровье. 2 месяца назад, когда Никита был в отъезде, в его дом кто-то пробрался. Сбили замок и шарили по углам. А что взяли? Да в том-то вся и хохма. Колбасу и 25 рублей. 100 рублей в шкатулке было, не заметили. А почему он мне не сказал? Ну, это ж Никита, он, как обычно, махнул рукой на все. Так вы говорите, замок сбили. Значит, замок и скоба должны быть где-то неподалеку. А ну-ка, дай мне свою веточку. Людмила Сергеевна, голубушка, соблаговолите выйти с пакетом для вещдоков. Принимайте, хозяюшка. Все собранные образцы пищи отправили на экспертизу. Яда в них не обнаружили. Где и при каких обстоятельствах отравился художник – загадка. В деревне у Дроздова не было ни близких, ни родственников. А вот в Одессе жил родной брат Сергей. Именно к нему и отправился следователь. Знаете, я вполне допускаю. Уже когда-то было такое. Сергей сообщил следователю, что у Никиты была попытка самоубийства. Случилось это в подростковом возрасте. Причиной стала несчастная любовь. Я думаю, тут не тот случай. А я думаю, тот. Это нездоровые отношения. Это Нина. Нина? Да. Кто такая Нина? Нина Лаптева, его однокурсница. Она сейчас, кажется, в Николаеве живет. Работает учительницей в художественной школе. Морковка. В смысле рыжая. Вроде все. Вы думаете, что... Да. Я думаю, что это все именно из-за нее. Сереж, можно, пожалуйста, потише? Там у мамы мигрень. Это моя жена Оля. Передайте маме извинения. Конечно. Ты сказал про Нинку? Да. Вы ее тоже знаете? Немного. Никитке-то как-то женщинами не сильно везло. У него талант был, а он заперся в этой глуши. Извини, Сереж, знаешь, он на тебя так по задаткам похож был. Многое у тебя взял. Ольга объяснила. Как только Сергей, тоже художник, увлекался каким-то стилем, Никита тут же ему подражал. Представляете, даже когда акварелью писал, кисть облизывал. Прям как Сережка мой. Почему? В смысле? Почему подражал? Почему кисть облизывал? А, это для того, чтобы кончик тоньше был, так удобнее прописывать детали. Кстати, очень распространенная дурацкая привычка. Интересно. Ну что же, спасибо вам за чай. Еще раз примите мои соболезнования. Спасибо. В селе Первомайское Одесской области скончался художник Никита Дроздов. Мужчине стало плохо прямо за рулем. Он успел остановить машину и выйти. Дроздову вызвали скорую, но было поздно. В организме художника обнаружили стрихнин. Односельчане и родственники в один голос утверждали – это самоубийство. Несколько месяцев назад погибшего бросила женщина. Никита сильно переживал. Это оно? Черт его знает. Акварель Нева. Вот они нам и нужны. А мы все колбасу да капусту исследуем, а он кисти в рот брал. Следователь распорядился изучить акварельные краски и воду из стаканчика. Следователь считал, что вероятность найти там стрихнин невелика. Но других вариантов у Гайдамаки пока не было. Поняла. Знаете, как это называется? отчаянии. В воде из стакана, в котором покойный мыл кисть, эксперты нашли стрихнин. Этот же яд обнаружили и в акварелях Нева. Причем не во всех тубах, а только в двух – с черной и коричневой красками. Кто-то вскрыл их и смешал стрихнин с акварелью. Дозы небольшие. Отравление наступило при неоднократном приеме. Это объясняет слова фельдшера о том, что Никита чувствовал себя плохо в течение двух недель. Яд накапливался, концентрация стала критической и спровоцировала сердечный приступ. А, кто-то знал, что Никита облизывает кисть. Б, яд был только в той краске, с которой работал Никита. Что выходит? Убийство. Так что, Шурик, надо смотреть. На что смотреть? Ну, то, что не досмотрели. Ну, а конкретней? Шурик, ты меня не беси. Все смотреть. Бумажки, письма, квитанции. Все, что угодно. Все, чтобы узнать, что за фрукт этот Никита. И кто ему желал смерти. Оперативник знал, в деревне вся бумага идет на растопку. Поэтому много найти не получится. Везет нам. Что там? Давай смотреть. В печке среди старых газет нашли упаковочную бумагу от бандероли. На ней был адрес убитого художника. Там же кусок перевязочного шпагата и напечатанное на машинке письмо. Дорогой Никита, поздравляю с днем рождения. Надеюсь, тебе понравился мой скромный подарок. Спасибо за все, целую. Что ж это за подарок такой? Судя по сгибам, что-то небольшое, прямоугольное. Коробка, Шура, коробка с краской. Кто-то прислал подарочек со стрихнином на день рождения. Судя... Так, штемпель Николаевский. А кто у нас из Николаева? Нина Лаптева. Надо наведаться. Вот это улов. Сейчас я это все упакую и в лабораторию на экспертизу. О, постой. Возьми вот еще шпагатик. Угу. Им, наверное, подарочек был упакован. Видишь, какие-то шерстинки. Пусть... Люда, посмотришь. Угу. Подарочек Люде на 8 марта. Да. Здравствуйте, коллеги. С прошедшим. Ну, давайте по-быстренькому, потому что нам еще 130 километров до Николаева пилять, к этой роковой Нине. Значит, сгибы на упаковочной бумаге идеально соответствуют размерам коробки красок Нева. Ну, то есть вы оказались правы, Андрей Андреевич. Теперь по шпагату. Белые шерстинки на нем, шерсть животного. Предположительно, кошка. И да, именно этим шпагатом перевязали смертельную бандероль. Угу. Ну, один шанс из тысячи. Бандеролька все-таки такой путь проделала. Да, а что по письму? У машинки, на которой напечатали письмо, имелись кое-какие характерные черты. Буква «ща» выглядит как «ша», «а» и «я» перепечатывались плохо. Аппарат старый. Понятно. Ну что, поехали. Хотя, стоп! Думаешь, мы совсем уже совесть потеряли? С прошедшим. Спасибо. Прибыв в Николаев, следователь и оперативник сначала зашли в почтовое отделение. По штемпелю установили отправителя. Нина Лаптева. Сотрудница почты хорошо запомнила. Бандероль отправила рыжеволосая женщина. Сомнений не оставалось. Краски с ядом присылала Дроздову бывшая сожительница. Какие прыткие! Здравствуйте! Нина Лаптева тут проживает? Нет! Слышь, мужик, ты что такое дерзкий? Милиция, давай подробнее рассказывай. Ну какие подробности? В разводе я с Нинкой. Виктор Лаптев рассказал, что Нина окончательно съехала в начале лета прошлого года. Снесли вещи в «Зеленый москвич», попрощались. Ну так где она сейчас? Понятия не имею. Номера в «Москвиче» были одесские. И еще она сказала... Нина вновь вышла замуж, изменила фамилию. Теперь она... Нина Шепель. Точно, Шепель. Футболист еще такой в «Динамо» бегал. И в «Черноморце». О, точно, молодец. Ну, вы простите меня, у меня там работа кипит. Художник я. Бахема. Однозначно. Нину нашли быстро. Навели справки в одесском ЗАГСе. Уже через два дня следователь навестил новоявленную гражданку Шепель. Проходите, присаживайтесь. Так вы из прокуратуры? Да. Скажите, вы знаете Никиту Дроздова? Конечно, мы учились вместе. Что случилось? Он умер. Как? Это ошибка. Ошибка, он молод. Стойте, сердце? Сердце, да? А при чем здесь прокуратура? Послушайте, давайте сначала вопросы буду задавать я. Вы некоторое время с ним жили. Нет, ну что вы. Жила... Не с ним, а у него. И у вас не было отношений? Нет, конечно. Никита приютил нас с сыном. Когда уходишь от пьющего мужа, просматриваешь любые варианты. Ну, не скажите. Есть свидетельства. Вот, например, участковый видел, как ваши мужчины выясняли отношения в деревне. Ах, ну это... Так это же Шурик... Мой теперешний муж. Да, они ссорились, но не из-за меня. Александр Шепель делал ремонт квартиры в Одессе. Туда должна была въехать Нина с ребенком. На время их принял у себя Дроздов. Как-то раз Шурик приехал на выходные и начал спорить с хозяином дома о какой-то столичной выставке. Это все? Торжество халтуры. Бездари. Одни сплошные бездари. Ну, может, художник так видит, так чувствует. Он чувствует? Ха-ха-ха-ха. Спорить с тобой бесполезно. Болван ты. Сам ты болван. Да, да убить тебя хочется, понимаешь? Просто взять за шиворот, это головой обо что-нибудь стукнуть. Да успокойтесь вы. Ребенка разбудите. Здравствуйте. У вас тут все в порядке? Все хорошо, не волнуйтесь. Все хорошо. Ну-ну. А почему вы интересуетесь? Что случилось? Ну, возможно, Никиту убили. Как? За что? Скажите, это ведь вы отправили Никите в подарок коробку с акварелями? Вот, 20 января. Акварели. Да он терпеть их не мог. Зачем? И потом. Ну-ка, стойте. Что это? Читайте. Читайте, читайте. Это была больничная выписка. 20 января Нина лежала с ребенком в инфекционном отделении. Режим там строгий. Нина настаивала уехать в Николаев, отправить посылку и вернуться незамеченной, да еще и в рабочее время исключено. Что ж, веско. Ну, мы проверим. Нина, это очень важно. В этой посылке краски были с ядом. Постойте. 20 января. А 23-го Никита позвонил мне. Благодарил за какой-то подарок. Решил, я придуриваюсь. Это был ваш последний разговор? Да. О чем еще говорили? Никита рассказал, что получил заказ от издательства иллюстрировать книгу «Ромео и Джульетта». Сказал, что будет делать грязайлем. Грязайлем? Это что означает? Техника такая, когда работаешь несколькими тонами. Следователь вспомнил. Из всех тюбиков с красками яд содержался только в двух. Пару тонов. А, например, если черная или коричневая краска? Может быть и так. А скажите, кто знал о привычке Никиты облизывать кисть? Да все знали. Однокурсники, родные, друзья. Понятно. Я вижу, у вас пишущая машинка. Мы можем кое-что напечатать? Нам нужен образец шрифта. Да, конечно. А вы сообщили в издательство, что Никита умер? Они там поди ругают его. Нехорошо это. Он исполнительный. Он был. Сообщим. Саш. Алиби Нины подтвердилось. В больнице она провела 2 недели, включая 20 января. Это была пятница, все пациенты были на глазах у персонала. Эксперты проверили вот эту пишущую машинку. Выяснилось, что письмо убитому напечатали на другой. Да и сотрудница почты по фотографии не опознала Нину. Кто же отправил бандероль? И самое главное, какой мотив убийства? Поскольку рабочих версий не было, следователь решил разобраться с тем, что произошло за несколько месяцев до отравления. Речь идет о странном проникновении в дом художника. Оперативник Ступак получил задание опросить местных жителей и узнать, видел ли кто-то чужаков в деревне в тот день, когда с дверей дома художника сорвали замок. Ну и где этот ваш лесник? Фомич, беги сюда! Вот, товарищ. Здрасте. Здравствуйте. Ступак, оперуполномоченный. Расскажи товарищу, что ты мне рассказывал про машину. Докладываю. Видел вечером, аккуратно Рождество, машину в лесу. В лесу? Там на грунтовке, в километре от села, пацаны костер распалили. Но я пошел им дать леща. Смотрю, стоит зеленый москвич. Зеленый москвич? Ну, с одесскими номерами. Я его раньше тут не видел. Дядь, номера-то запомнил у зеленого москвича? Номера? Номера не помню. На лобовом стекле у него тячки висели. Типа игральные кости. Ага. Спасибо, отец. Пожалуйста. Спасибо. Пошли. Будь здоров. О важных показаниях оперативник Ступак решил незамедлительно доложить следователю. Здравия желаю. О, садись. Долго ты ездил? А я через ГАИ. Помнишь, бывший муж Нины сказал, что ее вещи погрузили в зеленый москвич? Так вот, в день, когда вскрыли дом художника, в лесу, недалеко от деревни, стоял зеленый москвич. Прятался. И вот что в ГАИ мне сказали. Оказывается, владелец автомобиля москвич зеленого цвета Александр Шепель. Нынешний муж Нины. А что ему делать в деревне, если Нина в эти числа уже там не жила? Правильно размышляешь, Саня. Да. Надо навести о нем справки. Уже? Так. Молодчина. Читаю. Александр Шепель. Кличка Шурик. Оперативник сообщил. Освободился Шепель 3 месяца назад. После устроился оформителем на завод. Выходит, Нина жила у Никиты не потому, что Шурик ремонт делал, А потому что Шурик... Сидел. Так, надо понаблюдать за этим Шуриком. Саня, чует мое сердце, теплеет. Теплеет, а скоро совсем горячо станет. Александр Шепель оказался крайне интересным персонажем. Он вел какую-то бурную деятельность. Чтобы присмотреться, обнаружить логику и закономерности, за ним следили почти неделю. 20 марта Шепеля и его подельника решили задержать. На горячем. Вижу гостя. Приготовились. Первый, второй пошел. Третий пошел. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Как по нотам. Шепель попался на покупке редких гравюр. Причем гравюры с историей. Спустя несколько дней выяснили, в прошлом году их украли из частной коллекции. И цена им 15 тысяч рублей. Это по самым минимальным оценкам. Я не знал, что они краденые. Ну, допустим. Но эти гравюры – это еще не самая ваша большая проблема. А самая большая ваша проблема – обвинение в убийстве. Что? Что за бред? Кого это я убил? Никиту Дроздова. Ваша жена ютилась у него, а вы самым подлым образом его отравили. Вы чего? Вашу машину видели в лесу недалеко от дома Никиты в день, когда его ограбили. Ломик у вас дома нашли. Эксперты утверждают, что им замок избили. Погодите, я его не убивал, честное слово. В доме был, но не убивал. Ну, чего вы остановились? Продолжайте. У него дома иконы были. Я знал, что в этот день его не будет в деревне. Ну и решил иконы... Что за иконы? Старинные, мне Никитка сам показал. Оцени, специалист. Угу. Ух, ё... Навскидку, это вторая половина 16 века. И в отличном состоянии. Где взял? Прабабка спасла. Слушай, это ж бешеные деньги. У меня есть серьезные люди. Это же можно за бешеные деньги продать там. Давай я поговорю, а? Не поговоришь. Я их не продам. Никита, не чуди, ты чего? Они останутся здесь. Знаешь, как у Высоцкого? И веру Господа от нас увозят понемногу. Я не хочу, чтобы увозили. На этом вы не успокоились. Ну, понимаете, у меня долги, а бес попутал. Не как все было? Приехал, машину в лесу оставил, обыскал, ничего не нашел. Ну, чтобы Никита на меня не подумал, вот взял колбасу и 25 рублей. Ну, а почему же сотню не забрал? Так это же его последние деньги, и он же мой друг. Не, ну, сейчас было смешно, да? Ну, ладно. И что, эти иконы такие дорогие? Очень. За такие вполне могли убить. Ну, это не я, клянусь. На Западе интерес к русской иконе был всегда. Но с 60-х годов 20 века возник настоящий ажиотаж. Советские контрабандисты мгновенно отреагировали на повышенный спрос. Стоимость вывезенных икон исчислялась миллионами. Если в СССР на черном рынке за икону давали 100 рублей, то на западных аукционах она могла стоить десятки тысяч долларов. В 1977-м прогремело дело знаменитого баскетболиста Александра Белова. Спортсмена задержали на таможне, в сумке у него были иконы. Над Беловым устроили показательный процесс, лишили званий, вывели из состава национальной сборной. Позже появилась информация, что баскетболиста подставил одноклубник, который мечтал попасть в сборную Союза. Краски с ядом были отправлены 20 января. Мы проверим ваши алиби. Следователь задержал Александра Шепеля за приобретение и сбыт краденого. В селе Первомайской Одесской области скончался художник Никита Дроздов. Близкие знали, во время работы Никита облизывал кисть. Установили, что незадолго до смерти мужчина получил бандеролью подарок – акварельные краски. В тубах с черной и коричневой обнаружили яд. Выяснилось, что убитому по наследству достались старинные иконы. В гибели художника подозревают Александра Шепеля. Ранее его судили за незаконную торговлю антиквариатом. Ты что, серьезно веришь в эту историю про иконы? Думаю, просто мозги пудрит и все. Может и так. Алиби проверить — это раз. Во-вторых, черт. Что? Нужно позвонить в издательство. У них Никита Ромео и Джульетту иллюстрировал. Сообщить, что человек умер. Этот разговор стал поворотным в деле. Оказалось, что с Дроздовым в издательстве никогда не сотрудничали. Угу. Понятно. Хорошо, спасибо. Что? Они не работали с Никитой Дроздовым. А Ромео и Джульетту иллюстрировал его брат Сергей. Такое бывает. Брат брату халтуру передал. Брат. Следователь видел больше. Если брат передал заказ, значит, точно знал, погибший будет работать акварельными красками. И самое главное, привычка, которая и погубила художника. Брат знал о ней лучше всех. Представляете, даже когда акварелью писал, кисть облизывал. Прям как сережка мой. Следователь присмотрелся к личности брата убитого. Сергей Дроздов проживал в четырехкомнатной кооперативной квартире. Купить такую художник себе позволить не мог. Кто оплатил квадратные метры, поняли, как только увидели, кто прописан в квартире. Помимо Ольги и Сергея Дроздовых, там жила еще его теща Наталья Шпакович. Она 12 лет работала в Одесском морском порту. Фотографии жены Дроздова и его тещи показали в Николаеве на почте. Следователь полагал, что краски с ядом мог отправить кто-то из них. Сотрудница почты опознала Наталью Шпакович. Так мы и Дроздова, и тещу берем? Ее родненькую. Вторую неделю одних художников ловим. Так, стоп. Надо проверить, дома ли они. Следователь позвонил Сергею Дроздову. Ответила его жена. Сергея дома не оказалось. Она сообщила, муж повез тещу на дачу. Нету его. Жена сказала, повез тещу на дачу. В огороде покопаться. Хозяйственная тетушка. А далеко дача-то? 15 км. Чего стоим? По коням! Сейчас! Ку-ку! А у вас дверь не заперта. И что? Ё-моё. Вы Шпакович? Ну да. Ничего себе, тетушка. Вы одевайтесь. Мы тут подождем. Ага. Здравствуйте. Следователь Гайдамака с прокуратуры. Нина Исаевна. Разговор у нас есть. Поедемте с нами. Я? А зачем? Вы меня в чем-то подозреваете? В убийстве Никиты Дроздова. А, так это все вопросы к Сереже. Наташа, ты что такое говоришь? Твой брат, ты разбирайся. Ну, вы так не переживайте. Гражданин Дроздов с нами тоже поедет. Василий, проконтролируешь. Андрей Андреевич. Что там, Шуш? Глянь-ка. Так вот откуда взялась рыжая женщина на почте в Николаеве. Славненько, славненько. Шурик, сними. Сейчас Люда приедет, приобщим к делу. О, глянь, а вот и шпагатик на шкафу. Ого. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Так вот, чья шерсть на шпагате. О, ну что, улик более чем достаточно. Ваша теща дает показания и во всем обвиняет вас. Даже не сомневаюсь. Рекомендуем и вам активнее сотрудничать со следствием. Улик у нас предостаточно. Да, понимаю. С чего бы начать? А вы начните с икон. Пару месяцев назад ко мне неожиданно пришел Никита. Сказал, что бабушкины иконы оказались очень ценны. Это очень огромные деньги. Опасно хранить иконы в твоей халупе. Не переживай, я их надежно спрятал. Как? Где? На самом видном месте. И что ты планируешь с ними делать? Ну, я пока еще не решил, но думаю сдать в музей. Хотелось бы в столичный. Или в церковь. Ты что, дурак? Послушай, моя теща знакома с нужными людьми. Они переправят иконы на запад. Она сейчас как раз делает документы для выезда. Сделаем так. Наташа перевезет иконы за границу и продаст их. А выручку мы честно поделим. Ты сможешь заниматься чем захочешь. Тебе вообще не придется думать о деньгах. Да вы что, сговорились что ли? Запомни, иконы я не продам. Сунешься к ним, сдам музей, а тебя в милицию. Идиот! Дурак. Сережа. Я все слышала. Наталья предложила Сергею сделать вид, что он принял сторону брата, а сама тем временем искала покупателя. Пару месяцев назад пришла, сказала, что нашла. Да нужно поторопиться, потому что через месяц судно уходит из Одессы. Ну, я к ней, я как Никита, что? Тут она и рассказала мне свой коварный план. Кисточку облизывает, говоришь? Теща предложила отравить Никиту, подмешать в краске стряхнин. Да ты что? Что ты вообще такое говоришь? О чем ты вообще? Дурень. Доза не смертельная. Но слежит капельку. Нам-то что нужно? Чтобы он на пару дней в больницу угодил. А за это время мы весь дом перевернем. Найдем иконы. Ну, он же сразу догадается, что это я. А ты тонко сработай, Дроздов. Именно после этого я дал Никите работу для Ромео и Джульетты. Также передал краски от Нины якобы. Скажите, откуда вообще возникла мысль подставить эту бедную Нину? Это что-то личное? Нет. Наташа сказала, что на случай провала Нина может быть хорошей перестраховкой. Ну, якобы она его бросила, его ушла, и он наложил на себя руки. 20 января Наталья отправилась в Николаев. Оттуда послала бандероль с ядовитой краской. Чтобы подставить Нину, Шпакович надела рыжий парик. Может, мне перекраситься? А? Да не волнуйся ты так, Сереж. Будет жить твой братец. И мы заживем. Родители Коны. Заживем. Шекспир отдыхает. Ну, а с иконами что? Я их не забрал. Ну, понимаете, после смерти Никиты там постоянно дежурит милиция. Все печатано. Ну, да и люди ходят пальцами на дом показывают. То есть вы хотите сказать, что они до сих пор там, в доме? Никита сказал, что он спрятал их на самом видном месте. С водой эмульсионка возился. Ну... Ну и что мы упустили? Люда? Люда, ну посмотри. Это были именно те доски, о которые дважды споткнулся оперативник Ступак. Оказывается, все это время иконы были у сыщиков под самым носом. Художник покрасил их водоэмульсионной краской под дерево и поставил у стены с другими обрезками досок. Ценность найденных икон подтвердилась. Их передали в музей. До 1991 года они не экспонировались. Действия Сергея Дроздова и Натальи Шпакович суд квалифицировал как умышленное убийство. Они получили по 12 лет лишения свободы.